Глава 15. Приятная прогулка. В начале ноября неожиданно наступило потепление, пошли мелкие дожди. Все это время я жил под впечатлением истории с парашютистом лейтенантом Проскуровым. Пьяный похитун сообщил мне, что Проскурова вначале предполагали повесить, но затем Гюберт приказал расстрелять. Как объяснил мне похитун, мужество Проскурова поразило даже Гюберта. Он решил проявить благородство и заменить ему позорную смерть более почетной. Но это не меняло сути дела. Проскурова не стало, он бесследно исчез, его закопали где-то в лесу, не осталось даже могилы. Этот лейтенант все время стоял у меня перед глазами, в моих ушах звучал его гневный голос. Я думал о нем постоянно, он являлся передо мной во сне, требуя ответа, господин я или товарищ. Я чувствовал какую-то вину перед погибшим Проскуровым. Долго и упорно спрашивал себя, каким образом мог бы помочь ему, чем облегчить его судьбу. И не находил ответа. Но в душе какой-то голос неумолимо твердил, что я все же мог предпринять попытку, но не сделал этого. Мне казалось, что вина моя состоит уже в одном том, что я по-прежнему жив, здоров, хожу, ем, пью, курю, выполняю свое задание, а Проскуров лежит в земле, истерзанный и расстрелянный врагами. А может быть, он вовсе не Проскуров, а какой-нибудь Фролов или Донцов, и родом не из Баталпашинска, а из Ленинграда или Саратова. Я не знал и никогда уже не узнаю, зачем он оказался в районе опытной станции, с каким заданием его сбросили. Но этого не добился и Гюберт. Между тем, мое время уплотнилось еще более. Я стал не только учеником, но и учителем. Гюберт вызвал меня к себе и сказал, что поручает мне обучение одного парня. «Что от меня требуется?» — спросил я. «Его надо основательно познакомить с Москвой. Он должен иметь представление о ней, как любой москвич. В вашем распоряжении будут карта и справочник». Мне оставалось только принять приказание к пополнению. Я ожидал почему-то, что учеником окажется немец, но комендант Шнабель привел ко мне русского. Константин, назвал он себя при знакомстве, не сказав фамилии. По виду ему было не более 25-26 лет. «Что же тебя, подлец, толкнуло идти в услужение к фашистам?» — подумал я, взглянув ему в глаза. Смерти испугался. По опыту я знал, что пути к душе человека очень часто непроходимо трудны. Познакомившись с Константином, я сразу почувствовал, что никакого душевного контакта между нами не будет. Константин показался мне человеком чрезвычайно тяжелым, с явно угнетенной психикой. В выражении его худого, истощенного и малоподвижного лица проглядывала не только смертельная усталость, но еще и тупое безразличие, равнодушие ко всему, что его окружало. Жизнь, видно, основательно выжила, высушила его. Его скорбные глаза смотрели отчужденно, а подчас я подмечал в них глубокую опустошенность. Я невольно сравнивал его с Проскуровым. В том бурлила жизнь, а в этом уже свела себе гнездо смерть. За два занятия я с невероятным трудом вытянул из него несколько слов, не относящихся к делу, и узнал, что он бывший кадровый офицер в звании старшего лейтенанта. Окончил Орловское танковое училище, в плен к немцам попал в бессознательном состоянии, тяжело раненым. И все. На занятиях он молчал, безразлично смотрел на меня, и в ответ на мои пояснения угрюмо кивал головой. За два урока он не задал мне ни одного вопроса. После второго урока я отпустил Константина и решил проверить, куда он пойдет. Мне хотелось узнать, где он живет, на опытной станции или в городе. Лучше всего было сделать это из комнаты похитуна, окно которого выходило во двор. Похитун отдыхал, лежа на неубранной постели, задрав ноги в сапогах на спинку кровати. В комнате пахло водкой и чесноком. Заговорив с похитуном, я смотрел в окно, Константин, опустив голову, медленно пересек двор и скрылся в двери дома, где размещался Курт Венцель и другие младшие офицеры. Значит, жил он, как и я, на опытной станции. То, что я не видел его ранее, не удивило меня. «Дождь все сыплет?» — спросил похитун, не меняя позы. Я ответил, что дождь перестал. «В город заглянем?» Как я мог возражать, когда только и думал о городе? Но пошли мы не сразу, а после обеда. Зашли в казино, оно пустовало. За единственным столиком сидели три эсэсовца, пили водку и громко разговаривали. На помосте дребезжал плохонький оркестр из пианино, аккордеона и скрипки. Тщедушный, обросший щетиной, румын с огромными на выкате глазами пиликал на скрипке, и она издавала фальшивые, тянущие за душу звуки. От них даже на лице похитуна обозначилась гримаса страдания. «Мерзавец, мамалыжник, что вытворяет?» — произнес он, покачав головой, и потянул меня к стойке. У меня в кармане были считанные гроши, положенные деньги должны были выдать лишь завтра. Но о наличии этих грошей похитун знал с моих слов. Мы выпили по стопке водки, и похитун, как всякий пьяница, сразу осоловел. На него напала болтливость. Он взял меня под руку, и мы зашагали по городу. За эту неделю я сравнительно хорошо изучил похитуна. Я догадывался, что ему приказано приглядывать за мной, и что он неспроста сам предлагает мне прогулки в город. Но я понимал также, что моя водка и мои деньги тоже устраивают его, и что о распитии водки за мой счет он доносить Гюберту не станет. Чем больше узнавал я похитуна, тем больше поражался. Даже в пьяном состоянии он легко разбирался в головоломных шифрах и никогда не допускал ошибок. Язык его заплетался, когда он говорил об обычных вещах, но как только речь заходила о делах профессиональных, он изменялся до неузнаваемости. У меня сложилось впечатление, что шифровые и кодовые вариации так прочно засели в его голове, что говорит он о них чисто автоматически. Похитун был в жесточайшей вражде с самой элементарной гигиеной. Он не пользовался зубной щеткой, обходился без носового платка, с отвращением относился к чистому белью. Кровать его неделями стояла неубранной, полотенце было черным-черно. В баню его загнали чуть ли не насильно, под угрозой ареста, когда всему личному составу станции делали противотифозные прививки. Я испытывал к нему непреодолимое чувство брезгливости, но с этим приходилось мириться. Похитун был мне нужен. И пока я не видел на опытной станции другого человека, которого можно было бы использовать в своих интересах. Мы шли по самой людной улице города, миновали биржу труда и местную комендатуру. Я внимательно ощупывал взглядом стены домов, заборы, но сигналов Криворученко не находил. Мы свернули на поперечную улицу, прошли мимо сожженного здания кинотеатра, в которой когда-то водила меня жена. Рядом уцелело каменное помещение бывшей пищеторговской столовой. Сейчас на нем висела небольшая вывеска с надписью на немецком языке. «Солдатский клуб». На перекрестке свернули еще раз, прошли квартал и очутились возле парикмахерской. Над входной дверью в нее на куске железа желтым по черному красовалась предупреждающая надпись. «Только для гражданского населения». Глаза мои скользнули ниже вывески, правее дверей, и я едва не вскрикнул от радости. Наконец-то! Вот он, долгожданный сигнал! Вот он, условный знак! Это было настолько неожиданно, что я усомнился. Не галлюцинация ли? Я так долго ждал сигнала, так много думал о нем, но нет, ошибки быть не могло. На углу дома я увидел еще один такой же знак, и тут и там было написано К-4. Расшифровывалось это просто. К значит Криворученко, а 4 — вчерашнее число. Но это было понятно лишь мне. Даже такой маститый специалист по шифру, как Похитун, не мог обратить внимание на эту надпись. Она не вызывала никаких подозрений. Всевозможных надписей, цифр, указателей и предупреждений на стенах было полным-полно. Криворученко использовал для сигнала первый из 4 разработанных нами вариантов, самый простейший, и сразу достиг цели. Значит, Семен уже появлялся в городе. На радостях я способен был выкинуть что-нибудь такое. И выкинул. Прыгнул через лужу на тротуаре, а похитун, державшийся за мою руку и потерявший точку опоры, угодил в лужу. «Куда вас несет?» — обиженно заворчал он. «Что, вас сзади жжет, что ли?» «Это шнапс действует», — отшутился я. Границы моего мира раздвинулись. По договоренности я обязан был сейчас же подать ответный сигнал, дать знать, что у меня все благополучно, что я заметил знак, но сделать этого не мог, мешал похитун. Он, конечно, мог помешать мне и завтра, но я был твердо уверен, что так или иначе найду выход и на несколько минут останусь один. Обратный путь мне показался необыкновенно приятным. Улицы города выглядели как будто приветливее, а дорога через лес не такой уж грязной. Голова моя была полна радостных мыслей. Я думал над тем, где обосновался Семен с радистом, как и под видом кого пробрался в город, днем или ночью. Я шел, насвистывая, и думал о близкой встрече.